железные оковы и воловьи жилы. И Абуль-Хасан, увидев этих людей, сейчас же узнал их и воскликнул: «Разве дозволяет вам Аллах делать из вашего халифа, повелителя правоверных, бесноватого? Над повелителем правоверных вы делаете такое?» «Мы ничего не делаем с повелителем правоверных, а только с бесноватым Абуль-Хасаном. Пусть откажется от своих безумств. А с халифом мы ничего не делаем», — сказали те. И Абуль-Хасан вскричал: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Горе вам, клянусь Аллахом Великим, я повелитель правоверных, я халиф. Бог с вами, о люди, ослепли вы, что ли? О люди, я повелитель правоверных!» И когда начальник и люди из больницы услышали слова Абуль-Хасана, они убедились в его безумии. Ему наложили на руки и на ноги железные цепи и забрали его в больницу. А когда его привели туда, начальник приказал его бить, и его били воловьими жилами, пока пот не превратился у него в кровь, а он кричал: «О, люди, образумьтесь! Вы бьете вашего халифа! Я повелитель правоверных! Смотрите, не ошибитесь!» Потом Абуль-Хасана посадили в какой-то комнате на цепь и оставили там. И каждый день давали ему по 50 плетей утром и вечером, пока совершенно не истерзали ему бока и плечи. И Абуль-Хасан лишился покоя, и его так истязали, что из-за множества ран он не мог лежать ни на котором боку. И каждый день его спрашивали: «Ты кто?» А он отвечал: «О, люди, я вовсе не бесноватый и не лишился рассудка. Мои слова не изменятся, и они все те же, как прежде, так и теперь. Я наместник Аллаха, повелитель правоверных». И его стали наказывать день ото дня все сильнее. А его мать каждый день приходила к нему и упрашивала его, и уговаривала образумиться и отказаться от своих слов. И вот однажды она пришла и увидела, что он в самом плачевном положении. Все тело его разбито в лепешку, и кровь непрерывно льется у него из боков. И от отсутствия покоя и страшных истязаний он сделался похож на черную палку. И она стала над ним плакать, и слезы струились у нее по щекам, как вода в канаве. А потом она решила посмотреть, образумится он или нет, и молвила: «О, дитя мое, Абуль-Хасан, как ты поживаешь?» И ее сын, услыхав, что она зовет его Абуль-Хасаном, чуть не лопнул от ярости и сильного гнева и сказал: «Пошла, о, проклятая, с моих глаз! Прокляни Аллах тебя и твоего сына! Я повелитель правоверных!» И усилилась скорбь матери Абуль-Хасана и ее плач, ибо она увидела, что ее сын все в том же положении, и она молвила: «О, дитя мое любимое, откажись от такого мнения! Может быть, тебе привиделся сон, и ты думаешь, что это правда. Посмотри, в каком ты состоянии, и пожалей самого себя. Как может быть, чтобы ты был повелителем правоверных, а тебя посадили в такое место, к бесноватым, и каждый день пытают? Как это так? Ты халиф, а с тобой делают такие вещи, бьют без жалости, истязают без меры. Пожалей самого себя и взгляни на свое тело, ведь на нем нет живого места от ран. Сжалься над самим собой и вернись к разуму, чтобы не умереть под пыткой». И каждый день мать Абуль-Хасана ходила его проведать и говорила ему такие слова, а потом возвращалась опечаленная со слезами на щеках от горя. А Абуль-Хасан все время воображал в уме, как он надевает одежду халифа и садится на халифский престол, и как он сидит в диване, а визири, эмиры и вельможи царства стоят, ожидая от него приказаний, и вспоминал комнаты, которые видел, и окружавших его рабынь, наложницы, слуг и все прочие дивные вещи.